И святыми Божиими овладевало дьявольское отчаяние и уныние. Что же с нами грешными? О, нас враг уязвляет часто сердечным озлоблением, уничижением и лютым унынием. Нужно постоянно обращаться ко Господу и быть с Ним каждую минуту, чтобы не овладело нами вражье озлобление и уныние. Есть и еще средство избавиться от вражья уныния. Пространный путь мира. Только предайся удовольствием света, и оставит тебя уныние, по крайней мере, на время удовольствий, а потом повлечет тебя к этим удовольствиям, и они сделаются для тебя потребностью. Ты будешь находить в них и только в них одних отраду и веселье. Но сохрани Бог всякого христианина от того, чтобы таким средством избавиться от дьявольского уныния. Лучше идти тесным путем, терпеть уныние и искать частой помощи и избавления у Господа Иисуса Христа, веселящего трудящихся Его ради над спасением Своим, нежели сойти на пространный и гладкий путь мира и там удовольствиями плоти купить свободу от духа уныния. Враг духом уныния многих согнал с тесного и спасительного пути на широкий и гладкий, но гибельный путь.